Глаза репортера с откровенным, нескрываемым восхищением смотрели на нее. Собственно, почему бы и нет, подумала Синди. Она знала, что сегодня хорошо выглядит, изящно одета и тщательно подмазана. «Я мигом вернусь», — сказал ей Дерек Иден. «Так что, пожалуйста, никуда не уходите, раз уж я вас нашел». И он стремительно направился к бару. Дожидаясь его возвращения, Синди оглядывала переполненный зал и вдруг поймала на себе взгляд немолодой дамы в шляпе с цветами. Синди тотчас просияла и улыбнулась приветливейшей из улыбок. Дама кивнула и отвела глаза. Это была журналистка «Светской хроники». Рядом с ней стоял фотограф, и они явно решали, кого снимать для разворота в завтрашних газетах. Вот дама в шляпе с цветами поманила к себе нескольких благотворительниц, и они столпились вокруг нее, любезно улыбаясь, стараясь держаться как можно непринужденнее, тогда как сами были рады, радиошеньки, что выбор пал именно на них. Синди понимала, почему ее обошли. Одна, она ничего собой не представляла, а вот будь здесь Мел, сразу приобрела бы вес. Мел кое-что значил в жизни города, но самое возмутительное, что Мелу на успехи в свете было глубоко наплевать. В другом конце комнаты засверкали вспышки фотоаппарата, дама в шляпе усиленно строчила имена и фамилии. Синди готова была расплакаться, ведь она участвовала почти во всех благотворительных начинаниях, трудилась, не жалея сил, заседала в скучнейших комиссиях, выполняла всю неблагодарную работу, от которой отказывались дамы, занимавшие в обществе более высокое положение. А теперь, пожалуйста, о ней и думать забыли. «Черт бы тебя побрал, Мел Беркерсфилд, черт бы побрал этот сволочной снег! Провались ты к чертовой матери, поганой, разбивающей браки аэропорт!» Тем временем газетчик возвращался с двумя стаканами в руках для Синди и для себя. Пробираясь сквозь толпу, он увидел, что Синди наблюдает за ним, и улыбнулся. Чувствовалось, что он уверен в себе. Насколько Синди знала мужчин, он, должно быть, сейчас прикидывал, есть ли у него шансы переспать с ней сегодня. Журналисты народ дошлый и наверняка неплохо разбираются в психологии отринутых одиноких жен. Синди, глядя на Дерека Идена, тоже кое-что прикидывала в уме. Лет 30 с небольшим, решила она, достаточно зрел, чтобы быть человеком опытным, и в то же время достаточно молод, чтобы женщина изощренная могла его кое-чему поучить. Вроде бы неплохо сложен, он будет внимателен, возможно, даже нежен и уж, конечно, щедр, и при этом явно готов идти на сближение. Он дал ей это понять еще до того, как отправился за напитками. Двум людям, если они не чурбаны и одинаково смотрят на вещи, нетрудно наладить контакт. Всего несколько минут назад она раздумывала, куда ей ехать, домой или в аэропорт. Сейчас, казалось, намечался третий, более интересный вариант. «Извольте». И Дерек Иден протянул ей стакан. Она взглянула. «Ого, сколько виски!» Наверное, он велел бармену налить побольше. «Нет, право же, мужчины слишком прямолинейны. Спасибо». Она отхлебнула немного, глядя на него поверх края стакана. Дерек Иден приподнял свой стакан и улыбнулся. «Очень шумно здесь, правда?» «Для человека пишущего, — подумала Синди, — он на редкость неоригинален. По его расчетам, она сейчас должна сказать «да», и тогда он предложит, а почему бы нам не поехать куда-нибудь, где поспокойнее? Текст, который последует за этим, тоже нетрудно предугадать». Синди решила потянуть время и еще глотнула виски. Она размышляла. Конечно, если бы Лайонелл был в городе, она бы не стала возиться с этим газетчиком. Но Лайонелл, к которому она всегда обращалась за утешением в периоды семейных бурь, которого держала при себе на случай, если смелым дело дойдет до развода, а Лайонелл готов был хоть завтра жениться на ней, сейчас находился в Цинциннати, а может быть в Колумбусе, и занимался тем, чем занимаются архитекторы, когда выезжают куда-нибудь по делам. Вернется он только дней через 10, а то и позже. Мел не знал о романе Синди с Лайонеллом. Во всяком случае, точно ничего не знал, хотя, наверное, подозревал, что у нее есть любовник. Но, как догадывалась Синди, ему, по всей вероятности, это было глубоко безразлично. Просто теперь он мог больше времени отдавать аэропорту и совсем не думать о ней. Надо сказать, этот чертов аэропорт портил им жизнь не хуже иной любовницы. Но не всегда было так. В начале их брака, когда Мел только что расстался с флотом, Синди очень гордилась им. Он стал быстро подниматься по ступенькам, ведущим к командным постам в авиации. И Синди радовалась этому продвижению, радовалась его новым постам. Служебное положение Мела укреплялось. Вместе с ним укреплялось и положение Синди, естественно, общественное. В ту пору они почти каждый вечер бывали на людях. Синди от имени их обоих принимала приглашения на коктейли, ужины, премьеры, благотворительные вечера. А если на один вечер выпадало сразу два светских события, Синди решала, которое важнее, и отклоняла другое приглашение. Для молодого человека, делающего карьеру, ведь так важно быть на виду, общаться с имеющими вес людьми. Даже Мел это понимал, и он покорно всюду следовал за Синди. Беда была в том, как поняла теперь Синди, что они с Мелом ставили перед собой разные цели. Мел видел в светской жизни лишь средство для удовлетворения своего профессионального честолюбия, главным для него была карьера, а светские обязанности лишь временное орудие для достижения этой цели. Синди же видела в карьере Мела своего рода пропуск в более высокие и могущественные светские слои. Сейчас, оглядываясь назад, она порой думала, что если бы они тогда вначале лучше понимали друг друга, то могли бы прийти к какому-то компромиссу. К сожалению, этого не произошло. Разлад между ними начался примерно в то время, когда Мела, уже занимавшего пост управляющего аэропортом имени Линкольна, избрали к тому же еще и президентом совета руководителей аэропортов. Синди была вне себя от счастья, узнав, что ее муж приобретает вес и влияние в Вашингтоне, а когда его стали вызывать в Белый дом, и у него установились непосредственные отношения с президентом Кеннеди, Синди стала готовиться к появлению в высшем вашингтонском свете. В розовых мечтах она уже видела, как гуляет и фотографируется с Джеки или Этель или Джоан. Внизу страницы читаем напоминание. Имеются в виду члены семьи президента Джона Кеннеди в Янис-Порте или на лужайке Белого дома. Но ничего подобного не произошло. Ни Мел, ни Синди никакого участия в светской жизни Вашингтона не принимали, хотя и могли бы. Больше того, по настоянию Мела они отклоняли даже те приглашения, которые получали. Мел считал, что в своей области сумел сделать себе имя, и ему нет нужды заботиться о укреплении своего положения в свете. Кстати, это никогда его особенно не волновало. Когда Синди это поняла, она взорвалась, и между ними произошла грандиозная ссора. Это было еще одной ошибкой с ее стороны. Мел мог бы сдаться на уговоры, а гнев Синди обычно заставлял его лишь тверже стоять на своем. Разлад между ними продолжался целую неделю. С каждым днем Синди вела себя все стервознее и тем лишь ухудшала дело. Стервозность была одним из недостатков Синди, она это знала. Большую часть времени она старалась сдерживаться, но порой, сталкиваясь с равнодушием Мела, не могла взять себя в руки, и ее бешеный темперамент одерживал верх. Так произошло и сегодня, когда она говорила с мужем по телефону. После этой недели бесконечных препирательств они стали ссориться чаще и уже не скрывали своих отношений от детей, да и едва ли сумели бы скрыть, даже если бы захотели. Как-то раз, к стыду их обоих, Роберта вдруг объявила, что теперь после школы будет ходить к подруге, потому что вы ссоритесь и мешаете мне готовить уроки. Однако постепенно в доме установилось некое подобие равновесия. Время от времени Мел сопровождал Синди на те или иные светские рауты, но только если заранее ей это обещал. А вообще он подолгу задерживался в аэропорту и редко появлялся дома. Предоставленная в значительной мере самой себе, Синди, как не без издевки говорил Мел, с головой ушла в мелкую благотворительность и занялась штурмом светских вершин. Что ж, возможно, Мелу это и в самом деле казалось глупым, думала Синди, но право, надо же чем-то себя занять. А кроме того, ей нравилась борьба за положение в свете, собственно, к этому и сводилась ее деятельность. Мужчинам легко критиковать, у них есть чему посвятить себя. Мел, например, занят своей карьерой, аэропортом, другими обязанностями. А что прикажете делать Синди? Сидеть целый день дома и вытирать пыль? Синди не питала иллюзий по поводу своего ума. Она не обладала большим интеллектом и понимала, что во многих отношениях не может сравниться с Мелом. Но тут, собственно, ничего нового не было. В первые годы их брака Мел находил ее глупости забавными, теперь же, а в последнее время он только это и делал, лишь издевался над ней. Реалистичнее стало смотреть Синди на свои актерские возможности. Конечно же, из нее никогда не получилось бы звезды. В прошлом она, правда, любила намекать на то, что если бы не замужество, она достигла бы в театре больших высот. Но это была лишь форма самообороны, стремление напомнить, в том числе и Мелу, что она не просто жена, управляющего аэропортом, но и личность. В глубине же души Синди знала, в своей актерской карьере она никогда бы не поднялась выше второстепенных ролей. А участие в светской жизни, в мизансценах, разыгрываемых местным обществом, было Синди по силам. Оно давало ей ощущение собственной значимости, делало ее личностью. И хотя Мел издевался над ней и отнюдь не считал, что Синди чего-то достигла, она все-таки сумела взобраться на несколько ступенек вверх по общественной лестнице и была принята в кругу достаточно известных в свете людей, которых иначе никогда бы не встретила. Да и на такие приемы, как сегодня, уж, конечно же, не могла бы попасть. Вот только сейчас ей очень нужен был Мел в качестве спутника. А он, думая прежде всего о своем чертовом аэропорте, не появился. Мел, сумевший завоевать престиж и прочное положение в обществе, никогда не понимал стремления Синди к самоутверждению. Да теперь уже и не поймет. Однако Синди продолжала идти своим путем. У нее тоже были планы на будущее, которые она знала приведут в семье к страшной схватке, если они с Мелом останутся вместе. Дело в том, что Синди лелеяла честолюбивую мечту вывести в свет обеих своих дочерей, сначала Роберту, а потом Либи, на котельоне в Пассаване, блистательном событии сезона, открывающем светскую карьеру для родовитых иллинойских девиц. Естественно, что как мать дебютанток, Синди и сама привлечет к себе внимание. Однажды она вскользь упомянула о своем намерении в разговоре с Мелом, и тот, как и следовало ожидать, вспылил: только через мой труп в наш век устраивать балы для дебютанток с их глупыми, квохчущими мамашами, это же смешно, заявил он Синди. Слава богу, этот снобистский обычай уже отмирает, как анахронизм и кастовая традиция, с которой нация, к счастью, разделывается, хотя, судя по людям вроде Синди, недостаточно быстро. Он же заявил Мел: хочет, чтобы его дети воспитывались в духе равенства с другими людьми, а не росли самовлюбленными эгоистами, уверенными, что они занимают привилегированное положение в обществе и так далее. Вопреки обыкновению, Мел обычно кратко и четко формулировавший свои взгляды, тут говорил долго, пространно. А вот Лайонел считал, что это правильная затея. Фамилия Лайонела Эркарт. И в жизни Синди он занимал далеко не главное место, маячил где-то на обочине в виде вопросительного знака. Любопытно, что свел Синди с Лайонелом сам Мел. Он представил их друг другу на одном официальном завтраке, куда Лайонела пригласили, потому что он как архитектор что-то делал для города. А Мела из-за его причастности к аэропорту, они были шапошно знакомы друг с другом уже несколько лет. После этого завтрака Лайонел стал звонить Синди, и они несколько раз вместе обедали, ужинали. Потом стали встречаться чаще, а со временем у них завязались и более интимные отношения. В противоположность многим мужчинам, легко смотрящим на роман с женщиной, Лайонел чрезвычайно серьезно воспринял свою связь с Синди. Он жил один, с женой он расстался несколько лет назад, но разведен не был. Теперь он хотел получить развод в надежде, что Синди разведется с мужем, и они поженятся. К тому времени, когда у него созрело это решение, он уже знал, что брак Синди весьма непрочен. У Лайонела никогда не было детей, и теперь, сказал он Синди, он очень об этом сожалеет. Правда, они с Синди еще вполне могут завести ребенка, если не станут тянуть и быстро поженятся. При этом он, конечно, будет более чем счастлив создать семейный очаг для Роберта и Либии, и всемерно постарается заменить им отца. Синди откладывала окончательное решение по разным причинам, главным образом потому, что надеялась наладить отношения с Мелом, в какой-то мере вернуть прошлое. Нельзя сказать, что она все еще была влюблена в Мела. Синди успела обнаружить, что с возрастом начинаешь более скептически относиться к любви. Но она привыкла к Мелу, привыкла видеть его рядом, так же, как Роберту и Либи. А кроме того, подобно многим женщинам, Синди страшилась кардинальных перемен в своей жизни. Когда-то она считала, что разводы, новый брак могут повредить ее положение в обществе, однако теперь она изменила на этот счет свое мнение. Множество людей разводятся и ни на минуту не исчезают со светского горизонта. Сегодня мы встречаем даму с одним мужем, а уже через неделю с другим. Синди даже стало казаться, что человек, ни разу не прошедший через развод, производит унылое впечатление. К тому же брак с Лайонеллом мог укрепить позиции Синди в обществе. Лайонелл с большей охотой, нежели Мел, посещал всякие светские сборища, вечера, да и происходил он из родовитой семьи, пользовавшейся уважением в городе. Мать Лайонелла, словно вдовствующая императрица, все еще царила в ветхом особняке, где допотопный дворецкий громогласно возвещал о посетителях, а горничная с распухшими от артрита руками обносила гостей чаем на серебряном подносе. Лайонелл как-то водил туда Синди. Он сообщил ей потом, что она произвела хорошее впечатление. Он уверен, ему удастся убедить мать, когда настанет срок, поддержать кандидатуры Роберты и Либи для участия в котильоне. Словом, так как разлад с Мелом не сглаживался, а углублялся, все говорило за то, что Синди следовало решиться и связать себя с Лайонеллом, если бы ни одно обстоятельство, как мужчина Лайонелл никуда не годился. Он очень старался быть на высоте, случалось даже поражал ее силой своей страсти, но, как правило, больше походил на часы с незаведенной пружиной. Однажды вечером после неудачной встречи у него в спальне, которая оставила у них обоих неприятный осадок, он мрачно заявил: «Если бы ты знала меня в 18 лет, мне удержу не было». Но, к сожалению, Лайонелла минуло не 18, а 48. Синди прекрасно понимала, что если она выйдет замуж за Лайонелла, страсть, которая сейчас бросала их в объятия друг друга, иссякнет, как только они поселятся вместе. Конечно, Лайонелл постарается возместить отсутствие страсти чем-то другим, он человек добрый, широкий, внимательный, но разве этого достаточно? Чувства Синди далеко еще не угасли. Она и вообще-то была натурой пылкой, а в последнее время ее желания и аппетиты даже возросли. Но ведь и с Мелом у нее уже не было близости, так не все ли равно? В конечном счете Лайонелл все-таки больше устраивал ее. Значит, надо выходить замуж за Лайонелла Эркарта и спать с кем-нибудь на стороне. Последнее, конечно, трудновато будет осуществить, особенно сразу после замужества, но если осмотрительно себя вести, то все же можно. Она знала немало мужчин и женщин, даже довольно высокопоставленных, которые жили вот так же, сохраняя брак и находя удовлетворение вне стен домашнего очага. Ведь удавалось же ей обманывать Мела. Он мог, конечно, подозревать ее в неверности, но Синди была убеждена, что Мел не знает ничего определенного, ни о Лайонелле, ни о ком-либо еще. Ну, а как ей быть сегодня вечером? Ехать ли в аэропорт, чтобы объясниться с Мелом, как она намеревалась? Или провести вечер с этим репортером Дереком Иденом, который стоял сейчас подле нее и ждал? Синди пришло в голову, что, пожалуй, можно осуществить и то, и другое. Она улыбнулась Дереку Идену. «Извините, пожалуйста, что вы сказали?» «Я сказал, что здесь очень шумно». «О, да». «Я подумал, не сбежать ли нам с этого ужина, не поехать ли куда-нибудь где потише?» Синди едва удержалась, чтобы не расхохотаться, но вместо этого лишь сказала «хорошо». Она окинула взглядом салон, где толпились приглашенные и устроители коктейля. Фотографы перестали щелкать аппаратами, значит, оставаться дольше не имело смысла. Можно тихонько, незаметно уйти. Дерек Иден спросил: «Вы на машине, Синди?» «Нет, а вы?» «Из-за непогоды Синди приехала на такси, а я на машине». «Прекрасно», — сказала она. «Давайте уйдем порознь, ждите меня в своей машине. Я выйду из главного подъезда через четверть часа». «Давайте лучше через 20 минут. Мне еще надо сделать 2-3 звонка». «Очень хорошо. У вас есть какие-нибудь пожелания насчет того, куда бы вы хотели поехать? Это уже решайте сами». «Ага». Секунды помедлив, он спросил: «Вы предпочитаете сначала поужинать?» Ее позабавило это «сначала». Все должно быть ясно. Он хотел, чтобы она понимала, на что идет. «Нет», — сказала Синди, — «у меня мало времени. Мне нужно быть еще в одном месте». Она почувствовала, как взгляд Дерека Идена скользнул по ее фигуре, снова вернулся к ее лицу. Казалось, она даже услышала, как у него перехватило дыхание. Еще бы, так повезло. «Вы грандиозная женщина», — сказал он, — «но я до конца поверю своему счастью, только когда вы выйдете из подъезда». Произнеся это, он повернулся и незаметно исчез из салона. Через четверть часа Синди последовала за ним. Она взяла в гардеробе свое манто и, выходя из отеля, плотно закуталась в него. На улице по-прежнему сыпал снег, и ледяной пронизывающий ветер гнал поземку по просторам набережной и шоссе. Погода напомнила Синди об аэропорте. Она твердо решила, что сегодня непременно поедет туда, но было еще рано, всего 9:30, и времени впереди достаточно, хватит на все. Из-под козырька подъезда вышел швейцар и притронулся к фуражке: «Такси, мэм, нет, пожалуй, не надо». В эту минуту на стоянке вспыхнули фары одной из машин. Она тронулась с места, слегка пошла юзом на рыхлом снегу и подкатила к подъезду, где ждала Синди. Это был «Шевроле» 7-летней давности, за рулем сидел Дерек Иден. Швейцар распахнул дверцу, Синди села в машину. Когда дверца захлопнулась, Дерек Иден сказал: «Извините, что здесь так холодно. Мне надо было сначала позвонить в газету, а затем позаботиться о том, чтобы нас приняли там, куда мы едем. Я сам только что залез в машину». Синди вздрогнула и плотнее закуталась в манто. «Остается только надеяться, что там, куда мы едем, будет тепло». Дерек Иден, не глядя, сжал ее пальцы, а заодно сжал и колено, на котором лежала ее рука, прикосновение было мгновенным, обе его руки уже снова лежали на руле. Он тихо произнес: «Вам будет тепло, это я обещаю». Глава 7. До вылета самолета Трансамерики рейсом 2 «Золотой Аргос» оставалось 45 минут. В машине шли последние приготовления к беспосадочному 5000-мильному полету в Рим. Вообще подготовка к этому полету длилась многие месяцы, недели и дни. Непосредственные же приготовления шли уже сутки. Самолет, вылетающий из любого крупного аэропорта, подобен реке, когда она впадает в море. По пути к морю река вбирает в себя все протоки, а каждый приток, в свою очередь, вбирает в себя те, что поменьше. Таким образом, в устье река представляет собой конгломерат всего, что в нее влилось. Если перевести это на язык авиации, то река, когда она впадает в море, подобно воздушному лайнеру в момент взлета. Для рейса 2 был выбран Boeing 707-320V за номером 731-TA. Несли его 4 реактивных двигателя фирмы Pratt & Whitney, позволяющие развить скорость 605 миль в час. При максимальной загрузке самолет мог пролететь 6000 миль, или по прямой расстояние от Исландии до Гонконга. Он мог поднять в воздух 199 пассажиров и 25 тысяч американских галлонов горючего. Иными словами, вместимость бассейна средней величины. Стоил самолет 6,5 миллиона долларов. 2 дня назад номер 731-ТА вылетел из Западной Германии из Дюссельдорфа, и за 2 часа до посадки в международном аэропорту имени Линкольна у него перегрелся двигатель. Командир корабля на всякий случай велел его выключить. Никто из пассажиров и не догадывался, что они летели на 3 двигателях вместо 4. Да, собственно, самолет в случае необходимости мог лететь и на одном. Сел он вовремя. Однако аварийная бригада Трансамерики была поставлена по радио в известность о случившемся. Поэтому группа механиков поджидала машину, и как только пассажиры вышли, а груз сняли, самолет покатили в ангар. Пока он ехал к ангару, специалисты диагностики уже трудились вовсю, отыскивая причину неполадки, которую, кстати, удалось довольно быстро найти. Пневматический воздуховод, стальная труба, проходящая вокруг поврежденного двигателя, лопнул во время полета. Необходимо было снять двигатель, заменить его. И сделать это сравнительно просто. Куда сложнее ликвидировать последствия того, что произошло за те несколько минут, пока перегревшийся двигатель еще работал, и чрезвычайно горячий воздух попал в гондолу двигателя. Этот горячий воздух мог повредить 108 пар контактов электрической системы самолета. Тщательное обследование контактов показало, что хотя некоторые из них и перегрелись, ни один серьезно не пострадал. Случись такое в автомобиле, автобусе или грузовике, машину можно было выпускать в эксплуатацию без промедления. Но авиакомпании не могут рисковать. Поэтому было решено заменить все 108 пар контактов. Смена контактов требует высокой квалификации. Это работа. Работа дотошна, медленная, так как всего 2 человека могут одновременно находиться в тесной гондоле двигатель. А сначала надо ведь выявить парные провода и только уже потом подсоединить их к контактам. Работу приходилось вести без остановки, днем и ночью. Одни электрики сменяли другие. Все это обойдется Трансамерике не в 1000 долларов. Высококвалифицированный труд стоит дорого, да и самолет не приносит дохода, пока стоит на земле. Но компания безоговорочно шла на потери. Все компании мирятся с подобными потерями во имя безопасности. Boeing 707 за номером 731-TA, который должен был лететь на западное побережье, затем назад и потом лететь в Рим, сняли с рейса. Об этом сообщили диспетчерам, и те произвели быструю перестановку в расписании, чтобы заполнить пустоту. Они отменили стыкующийся рейс, а пассажиров отправили самолетами конкурирующих компаний. Свободного самолета у Трансамерики не было, ведь речь шла о реактивных самолетах. стоящих несколько миллионов долларов, и компании запасных машин не имеют. Диспетчеры, однако, требовали, чтобы механики подготовили Боинг 707 для вылета в Рим рейсом 2, а до этого оставалось 36 часов. Один из вице-президентов компании лично позвонил из Нью-Йорка главному механику Трансамерики и услышал в ответ: «Если сумеем подготовить его для вашего спокойствия, то подготовим». А в самолете уже трудились механики и электрики под надзором квалифицированного мастера. Все они знали, как важно быстрее закончить работу. Тем временем набирали вторую бригаду для ночной смены. Обе бригады будут работать сверхурочно, пока все не сделают. Вопреки всеобщему убеждению, механики всегда интересуются тем, как ведут себя в полете машины, которыми они занимались. Осуществив сложную или сверхурочную работу, как в данном случае, они следят за полетом машины, проверяя себя. И если с самолетом все в порядке, как обычно бывает, это доставляет им большое удовлетворение. Пройдут месяцы, и как-нибудь, глядя на самолет, подруливающий к аэровокзалу, кто-нибудь из них заметит: «Вон прилетел 842-й. Помните, сколько мы с ним повозились тогда? Похоже, вроде вылечили». И вот целых полтора дня на самолете номер 731ТА устраняли неполадки. Работа по самому своему характеру, исключающая спешку, шла в нем, однако, с максимальной быстротой. За 3 часа до вылета последняя пара контактов была соединена. Еще час ушел на то, чтобы сменить капоты вышедшего из строя двигателя и опробовать все двигатели на земле. Потом самолет надлежало опробовать в воздухе и лишь тогда выпускать в рейс. К этому времени из диспетчерской уже то и дело раздавались звонки: будет номер 731ТА готов к вылету в рейс 2 или нет? Если нет, то пусть техники так и скажут, чтобы билетная служба знала о возможности длительной задержки и могла предупредить пассажиров до того, как они выйдут из дома. Постучав по дереву, старший механик сказал, что если в воздухе не произойдет осложнений при опробовании, самолет будет готов вовремя. Он и был готов. Но в самую последнюю минуту старший пилот Трансамерики, все это время находившийся на месте, поднял машину в воздух и сквозь снеговые тучи вывел ее в ясное небо. После возвращения он сказал: «Вы, ребята, в жизни не догадаетесь, что там наверху есть луна». И подписал документ о том, что самолет годен для полета. Пилоты, служащие в аэропорту, любят выполнять такого рода поручения, так как это позволяет им набрать нужное количество летных часов, не слишком удаляясь от письменного стола. Когда испытательный полет был окончен, до вылета машины в рейс оставалось так мало времени, что старший пилот подрулил прямо к выходу 47, где должен был загружаться рейс 2 «Золотой Аргос». Словом, техники справились, а на их долю частенько выпадали испытания подобного рода, но еле-еле уложились во времени. Как только самолет встал у ворот, его окружили рабочие и засуетились вокруг него, как муравьи. Прежде всего, предстояло загрузить еду. За час с четвертью до вылета диспетчер позвонил на кухню и заказал питание в соответствии с числом предполагаемых пассажиров. Сегодня в первом классе будет всего 2 свободных места, зато туристский класс будет заполнен лишь на 3/4. Первому классу, как всегда, выдается 6 лишних порций, туристскому же классу по количеству пассажиров. Таким образом, пассажиры первого класса, если захотят, могут попросить вторую порцию ужина, а пассажиры туристского класса не могут. Хотя количество пассажиров точно учитывалось, тем не менее, если в последнюю минуту появлялся дополнительный пассажир, он не оставался без еды. Дополнительную порцию, в том числе и специальную еду для религиозных евреев, всегда можно взять из специальных шкафчиков, расположенных у выхода на поле. Если пассажир вошел в самолет, когда уже закрывались двери, его питание вносят на подносе следом за ним. Погружают на борт и ящики со спиртным, которые сдают стюардессам под расписку. Пассажирам первого класса спиртное дают бесплатно. Пассажиры туристского класса платят $1 за стакан или соответствующую сумму в иностранной валюте, если им неизвестно одно обстоятельство. А обстоятельство это заключается в том, что стюардессы не получают мелочи для сдачи, и по инструкции, если у них нет сдачи, они должны дать пассажиру выпить бесплатно. Есть пассажиры, которые многие годы летают в туристском классе и пьют бесплатно. Они просто протягивают 50 или 20-долларовую бумажку и утверждают, что меньше у них нет. Пока на борт загружают еду и напитки, идет проверка и других припасов. А на самолете должно быть несколько сот разных предметов, начиная с детских пеленок, одеял, подушек. гигиенических пакетов и кончая Библией. Все это выдается без возврата. По окончании полета компания не производит инвентаризации, ни одного пассажира, выходящего из самолета со свертком в руке, не остановят. Если до нового рейса чего-то будет не хватать, запасы просто пополнят. И все. Самолету дают также комплекты газет и журналов. В полете можно всегда получить газету, за одним исключением. Служащие Трансамерики обязаны следовать твердо установленному правилу. Если на первой странице описана воздушная катастрофа, газета на борт не поступает, и все номера ее выбрасываются. Этого правила придерживаются и многие другие авиакомпании. Однако сегодня на борту самолета, вылетавшего рейсом 2, было полно газет. Главным событием дня был трехдневный буран, разразившийся над Средним Западом, и его последствия. В аэропорту началась регистрация пассажиров, и на борт стал поступать багаж. Сданный пассажирам чемодан по системе транспортерных лент переправляется от регистрационной стойки в помещение, находящееся глубоко под выходными воротами, которое грузчики из багажного отделения называют между собой «львиной клеткой». Это название объясняется тем, во всяком случае так утверждают люди, работающие в багажном отделении после нескольких рюмок вина, что только храбрые или наивные способны сдать то, что им дорого, в багаж. Случается, что чемоданы, как-то явствуют из показаний их глубоко расстроенных обладателей, раз попав в львиную клетку, исчезают навсегда. В львиной клетке за поступлением каждого чемодана наблюдает дежурный. Взглянув на прикрепленный к ручке ярлык с указанием места назначения, он нажимает на соответствующую кнопку, и автоматический рычаг хватает чемодан и ставит его на платформу рядом с другим багажом, отправляемым тем же рейсом. Затем команда, обслуживающая багажное отделение, переправляет весь багаж на самолет. Система отлично продумана, все идет хорошо, если она работает без сбоя. К сожалению, часто бывает наоборот. С багажом, этого не отрицает ни одна авиакомпания, дело обстоит хуже всего. В эпоху, когда человеческий гений мог создать капсулу величиной с лодку и послать ее в межпланетное пространство, ни один из пассажиров, летящих из одного города в другой, не может быть уверен в том, что его багаж прибудет одновременно с ним, да и вообще благополучно доберется до Пайн-Блафа, штат Арканзас, или Миннеаполиса Сент-Пола. Поразительное количество багажа, по крайней мере, один чемодан из каждой сотни, улетает не по адресу или задерживается в пути, или теряется вообще. Чиновники в аэропортах лишь горестно разводят руками. Просто непостижимо. Отчего такая путаница с багажом? Специалисты периодически изучают систему регистрации багажа, применяемую компаниями, и периодически улучшают ее. Однако никто еще не додумался до такой системы, которая была бы безупречна или хотя бы близка к безупречности. В результате во всех авиакомпаниях, в каждом крупном аэропорту есть люди, которые занимаются только розысками пропавшего багажа. И надо сказать, что эти люди редко сидят без дела. Многоопытный дошлый пассажир всегда старается проверить, правильно ли указано место назначения на бирке, которую прикрепил к его чемодану при регистрации агент компании или носильщик. Очень часто на бирках бывает указан не тот город. Бирки прикрепляются с поразительной быстротой, но если даже с биркой все в порядке, у пассажира возникает ощущение лотереи, когда его чемодан исчезает из поля зрения. В эту минуту он может лишь надеяться, что когда-нибудь, где-нибудь снова увидит свой чемодан. Как раз сегодня в международном аэропорту имени Линкольна, хотя никто еще этого не знал, с багажом рейса 2 уже не все обстояло благополучно. Два чемодана, которые должны были лететь в Рим, в этот самый момент грузили на борт самолета, улетавшего в Милуоки. А в самолет, вылетавший рейсом 2, непрерывным потоком шел груз, так же, как и почта. Почты было 9 тысяч фунтов. Разноцветные нейлоновые мешки летели в итальянские города Милан, Палермо, Ватикан, Пизу, Неаполь, Рим, другие места более отдаленные, названия которых словно сошли со страниц дневника Марко Поло. Занзибар, Хартум, Момбаса, Иерусалим, Афины, Родос, Калькутта. Чем больше почты, тем выгоднее это было для Трансамерики. По радио как раз объявили, что вылет самолета компании British Overseas Airways, который должен был подняться в воздух сразу после самолета Трансамерики, задерживается на 3 часа. Инспектор, отвечавший за погрузку почты и непрерывно следивший за графиком вылета, тут же приказал перебросить почту с самолета британской авиакомпании на самолет Трансамерики. Это, естественно, не понравится британской компании, поскольку перевозка почты чрезвычайно выгодна, и за нее идет большая драка. Все авиакомпании имеют своих представителей в почтовом отделении аэропорта, которые обязаны наблюдать за потоком почты и добиваться того, чтобы справедливая доля ее, а то и большая, попадала на самолеты данной компании.